Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, а напротив меня автор этой программы, историк, кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствуйте, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Олег Юрьевич, как всегда, открывает нашу программу вот с какими-то со своими новостями, со своей информацией. Ну да, сегодня достаточно немного. Во-первых, завтра очередная игра футбольного клуба «Енисей». Хочется пожелать успеха на выезде в Хабаровске нашим парням и, естественно, главному тренеру Андрею Валерьевичу Тихонову, самому титулованному футболисту в истории российского футбола и хорошему, глубоко порядочному человеку. А что касается некоторых нюансов, ну, мы же всегда любим либеральные издания. Вот «Новое время». Обязательно. Да, я читаю от корки до корки. Одна из моих любимых газет – это «Новая газета». Людей надо знать, недавно о чем говорили, они пишут. Что «Новое время», вот там тираж не вышел, в общем, что-то их забанили. Ну, я не знаю, какие баннеры. Вот, как бы сказать, 20 лет спустя иногда они возвращаются. Феликс Эмунович, они любят чекистов. Они подчеркивают, что они их любят. Вот. У них интересная есть статья тут. Главная путь уроки, герои и мародеры. И статья, значит, посвящена, как всегда, событиям 25-летней давности. Но мы об этом говорили. Суть заключается в другом. Это «Новое время». Это не Лютых, Олег Юрьевич. В итоге к власти пришли в основном проходимцы и карьеристы. Они уже тогда знали, что никакой демократии не будет. Напоминаю, журнал «Новое время», «News Time» по-английски, но не косят под «New York Times». Ребята, не, ну, либералы, иногда... страница 41. Я думаю... Это не Лютых, Олег Юрьевич. Это махровые либералы. Ну, иногда нужно признавать, просто очевидное. В чем дело? Вот, просто. Ну, надо им отдать должное. Да, вот нет, я же как бы всегда же, мы же читаем регулярно и, как бы сказать, информируем. И «Дилетант», кстати, новый вышел. Там Адольф Гитлер у них, ну, они любят правых. Дилетант любит. Ну, и самое, наверное, важное, мы очень долго об этом говорили, что есть изборский клуб, собрание аналитиков, представляющих патриотический и национальный спектр, о чем долго говорило радио ВК, наконец-то свершилось. И главную скрипку в организации Красноярского регионального отделения играет Андрей Сберовский, который также на радио ВК ведет свою конкретную передачу. Соответственно, плюс определенная причастность Союза журналистов Красноярского края. Правильно, Олег Юрьевич? Да, да, конечно. Да. Да. Ну, соответственно, там другой Олег Юрьевич тоже имеет определенное отношение. Вот, поэтому вот этот момент, он достаточно очень важен. Мы в гуще событий. В гуще событий. Ну, а в понедельник с 10 до 6 вечера непосредственно в Сибири как раз мероприятия, связанные с открытием Красноярского филиала. Ну вот, как бы сказать, мелочь, но приятная. Мы, как бы сказать, первые поднимали этот вопрос. То, что наши коллеги продвинули и реализовали, я считаю, это говорит о нашем высоком, скажем так, проницательном опыте. Понимание. И понимании. Мы в тренде. В тренде, да. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Да, да, да. Фундаментальные вопросы. Ну что же, давайте перейдем к той части программы, которую мы заранее вот анонсировали. Речь пойдет о статье, которая была опубликована в газете «Комсомольская правда» в толстушке, в цветном ее варианте, так сказать. И автором вот этой статьи является историк Андрей Фурсов. Он написал статью, которая называется «Россия на распутье. Нас ждет 1917 год или 1937 год». Я бы два слова тогда, Олег Юрьевич, скажу, ну, чтобы было понятно. Кто-то же не читал, собственно. Вообще, бумажные газеты вообще мало кто читает. Да не, много читают. Ну, есть люди, которые не читают. Ну, вот, но хорошо, для тех, кого-то да. не читают, вот, значит, мы им сейчас расскажем. Ну, первая половина статьи, она относится, так сказать, вот к конфликту между Россией и Западом. То есть историк Андрей Фурсов, он стоит... Ну, очевидно, на достаточно патриотических таких позициях. Он здесь говорит о том, как все тут произошло. События были как связаны с Олимпиадой, собственно говоря. Но об этом мы все достаточно хорошо знаем. Ничего нового он нам не открыл здесь. Вот, поэтому эту часть мы опустим, я думаю. Тем более мы об этом с тобой на прошлой передаче уже говорили. Немножко раньше, чем он. Но мы об этом тоже сейчас еще скажем. Вот. Потом как раз вот он говорит далее в статье о том, что многие наши, так сказать, правящий слой, они, тем не менее, очень сильно ориентированы на Запад. То есть и дети там учатся, и капиталы у них там находятся, недвижимость и все на свете. Вот. Ну вот при этом сейчас стало как-то модно говорить, видимо, в тех кругах о патриотизме. Вот. Ну, тем не менее, никто не расстался. Ни дети не уехали, ни имущество никуда не делось. Вот. Мы об этом, кстати, тоже с тобой очень много говорили. И как раз вот это та ситуация, когда вроде бы такой достаточно на первый взгляд режим, там, кровавый режим Путина, на самом деле очень либеральный, по большому счету. Вот это твои, собственно, слова. И они каждый раз, вот, наверное, находят подтверждение в разных таких нюансах. Вот. Ну, а на самом деле тут как бы самое интересное, это, на мой взгляд, вот то, что... Андрей Фурсов говорит, что вот так или иначе, ну, нас ждут великие потрясения. То есть страну ждут великие потрясения, и тут варианты такие, что это будет либо новый 1917 год, а если мы его не хотим, то, соответственно, нужно, чтобы наша власть устроила 1937. Ну, жестко на самом деле. Народ вздрагивает, наверное. Ну, на это и расчет, я уверен, был у автора, что вот как-то маленько побудоражить нервы, там, хоррор такой. Вот. Ну, вот давай вот эти тезисы с тобой попробуем поразвивать. Хорошо? Хорошо. Ну, во-первых, Фурсов, скажем так, систематизировал те, скажем, реалии исследования, которые есть на данный период времени. И он, ну, скажем так, открытым текстом сказал, что власть, если она хочет больших приключений, то на всех самолетов не хватит. А если, скажем, власть хочет мимикрировать, ну, именно те представители, для которых именно вот выражение патриотизм – это последнее убежище, скажем, мягко выражаясь, не очень хороших людей, ну, немножко так интерпретируя Уинстона Черчилля, то как раз это вот для этой категории. Поэтому, естественно, что тогда необходимо вырабатывать инстинкт самосохранения, необходимо перераспределить... мягко выражаясь, те доходы, которые были не очень хорошо получены в 90-х годах, а другими словами, скажем, сворованы у основной массы населения. Вот. Надо исходить из того, что вы, ребята, за 25 лет не создали мощнейшего слоя управленцев. Вы, ребята, не создали мощной категории затрагивающих средний слой собственников. Вы, ребята, не создали механизмы ротации, подготовки кадров во всех сферах деятельности. Вы это не делали, не делаете и не хотите делать, потому что вы не можете этого сделать. Поэтому вот этот момент, он очень важен. Поэтому, исходя из этой логики, да, как в квартире, дети у Крылова, вы, друзья, как не садитесь, вы, музыканты, не годитесь. И на сегодняшний день, ну, 85-90-95% руководящего состава нашей власти, начиная от Кремля, заканчивая местными органами самоуправления, к сожалению, это неспособная категория людей, которая, скажем так, реально не может дать нужный, эффективный управленческий результат, который можно было бы ощутить в процессе экономического развития, последствия в социальном плане, последствия, скажем, выработки серьезной комплексной программы развития России на 5, 10, 15, 20 лет и в дальнейшем. То есть об этом сейчас очень многие говорят, но комплексного подхода, еще раз повторюсь, за исключением команды Сергея Юрьевича Глазева, к сожалению, нет. Если бы они были, да, действительно, это соответствующим образом. Поэтому, исходя из этой логики, возвращаясь к и Фурсову, кстати, он тоже, скажем, имеет прямое отношение к Изборскому клубу, да, Александру Андреевичу Прохану удалось создать вот эту группу интеллектуалов, которые соответствующим образом имеют четкое практическое понимание. И вот серия «Изборский клуб» представляет, предлагает там работы и Глазева, и Фурсова, и Делягина. Вот, поэтому все это, как бы сказать, в реалии наглядно показывает, что если вы будете болезнь загонять еще дальше и будете мимикрировать, там вот 18-го у нас будет очередная ломка, шабаш, всех допустили. Ребята, ну у нас же многопартийность-то есть? Есть. У нас же многообразие есть? Есть. У нас же эти как бы клоуны есть? Есть. Но суть-то не в этом заключается. А суть заключается в том, что где те люди, когда мы говорили, путинские орлы, которые способны взять на себя ответственность, и они не просто хотят, не просто могут, они способны осуществить эти действия. Если этого не будет, ну, значит, будет как на Украине в 2014 году, но 2017 год будет цветочками, с теми ягодками, которые могут шандарахнуть, потому что сейчас у нас скрытая энергия нереализации зашкаливает, зашкаливает. И поэтому Фурсов, он, как бы сказать, хороший врач, говорит, либо так, либо так, либо малая кровь, либо вы просто захлебнетесь. Ну, помните, в 91-м году 3 жертвы, потом 93-й год в наглую сломали хребет 1500, потом пошла Чечня, а еще у нас, условно говоря, 90-е годы, и сколько там было, и криминальных аспектов, и утечка, да, мозгов и прочее, прочее. Ребята, была скрытая гражданская война, но это скрытая. А если русский фактор сработает, мама, не горюй, то все эти, как бы сказать, национальные окраины, хабцебе и прочее, это просто цветочки. Тогда вот эти безбашенные, отмороженные люди, потому что русский человек – это единственный народ, единственная нация, которая не просчитывается. Это самое страшное. И вот если это, не дай бог, прорвет, то тогда вы будете большевиков и Иосифа Виссарионовича Сталина вспоминать как манну небесную. Олег Ильич, а вот давай рассмотрим такой нюанс. Вот ставится как бы альтернатива там, 17 и 37. О 37 поговорим немножко попозже. Вот давай рассмотрим 17-й. То есть это страшно. Я понимаю, безусловно, когда начинают там большевики или там матросы пьяные ходить по улицам стрелять, это страшно. Ну, 91-й год, я скажу вам, не веселее было. Вот. Но тем не менее, давай посмотрим. Ситуация ведь, может быть, даже где-то была похожая. Ну, мало того, что война шла, совершенно изменческий генералитет. Ну, изменческий не в том смысле, что они немцам продали. Не, они царя вообще-то... Они предали присягу. Это твари дрожащие. Генералитет, который буквально в полном составе изменил свои присяги. И, скажем, во время войны. Высшее и среднее звено хваленой русской армии – это люди, которых надо было полностью закосить под «мама, не горюй». Вот. Второй вопрос. За их предательство. А мы как раз сейчас закончим эту мысль, да, в общем, перейдем к этому. Второй вопрос. Буржуазия, которая также кланялась там в ножки кому угодно и была полностью ориентирована на Запад, на западные кредиты и все прочее. Конечно, они там красиво назывались Гучков, там, например. Рябушинские. Путилов, да. А простите, это все французские кредиты, так на всякий случай. Вот. И это вот такая вот у нас хорошая, интересная была буржуазия. Дворяне, совершенно промотавшиеся, по большому счету, к тому времени, цвет нации так называемый, но тем не менее, которые еще составляли управленческую касту, то есть вот, ну, все же дворяне там, собственно, правили. Не, но многие дворяне вообще ничем не занимались. Ну, это вот... благодаря одной немецкой девке, которая потом русской императрицей стала. Ну, понятно, я имею в виду непосредственно накануне 17-го года. Тем не менее, высшее руководство, там Протопопов там и так далее, это все дворяне, вот они же были там, Штюрмер, вот эти все товарищи. Ни на что совершенно не способная. И очевидно, что если бы, простите, не пришли большевики, то эти бы, ну, они и так уже все, извините, прогадили. Так бы, вот, не, ну, они страну... Мы бы уже в 18-м году они под немцами страну ждали, жили. Они страну, да, ждали. Мы бы под немцем жили уже в 18-м году, там, до 41-го даже. Это умудриться в пик подъема русской армии сдать все к чертовой матери и проиграть 100%-ную, скажем так, войну. Поэтому, упустить победу. Поэтому пришли ребята в кожаных тужурках и, в общем, навели порядок. А они были достойны этого. Ну, я имею в виду те люди, которые тогда... Ну, вакуум должен кто-то заполнить. В смысле пострадали, да. Они ничего не сделали для того, чтобы предотвратить катастрофу, соответственно, значит, они ее и получили. Но они получили для себя эту катастрофу. Для страны, я считаю, это не было катастрофой. Потому что если бы не 17-й год, простите меня, пожалуйста, я еще раз говорю, мы могли под немцем жить, а так мы в космос полетели. Вот что ты думаешь по этому? Ну, во-первых, скажем так, если 17-й год повернули бы по-другому, да? Если бы комендант Петроградского гарнизона генерал Хабаров был бы не последняя сволочь, а был бы национальный русский офицер, он просто бы на фонарях переколбасил бы так все. Так в том-то и дело, вот что о чем они, речь. Они там да. были. И вот. Все, и все. И, соответственно, бы, скажем так, немножечко были использованы, скажем, действия, скажем, по личному указанию государя-императора. Ребята приехали, скажем, выдвигать отречение, но вызываешь караул, прилюдно расстреливаешь всех командующих фронтами, назначаешь более дееспособных ребят, и, соответственно, потому что, ну, фактически победа лежала уже, мягко выражаясь, вот, на столе. Уже и Васнецов отработал, соответственно, около 2.5 миллионов, вот, по одним данным, другим там якобы залежи были вообще полностью обмундирование. По другим данным, 4 миллиона кожанки, это, соответственно, для тех, кто летал на самолетах, вот, авиация, и броневики. Вот. Этот момент, как бы сказать. Далее, значит, промышленность к концу 16-го года уже в полном объеме, да, там кое-какие издержки были, это естественно, но она уже в полном объеме обеспечивала. Да, соответственно, уже флот модернизировался, и Черноморский флот должен был под командованием Колчака решить эти вопросы, взять один форпост, второй порт, и Турция бы просто отдыхала и пошла и поехала. Вот. Все. Фактически, как бы там что ни говорили, Брусилов прорвал, 400 тысяч ребят попало в плен, и выход, соответственно, по Европе, и здравствуй, Берлин, и все, и так далее, и тому подобное. Это реальные вещи. Но это никому не надо было. Почему? Потому что тогда кардинально ситуация менялась, и все плоды победы брала Россия, матушка. Но оказались нерадивые ребята, которые все и вся предали. Предали. Да, они предали. Еще, кстати, с ними большевики с золотопогонниками очень гуманно, скажем так. Как по честное слово отпускали, да. Если вы вспомним. И это было. Хотя большевики, у них тоже там клейма негде ставить, особенно на Ленинской гвардии. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. Все, эти реалии, они, как бы сказать, существовали. Но тогда были слои населения, которые традиционно имели экономические твердые устойчивые связи. Было мощное крестьянство, да. Купечество развивалось, особенно та часть старообрядческого, которая исконная была национально-государственная. Зарождалось в недрах даже вот этого уродливого капитализма, потихоньку зарождался наш национальный слой. Но он должен пройти достаточно серьезный процесс. Вот если бы Александр Александрович, величайший русский император Александр III, бы, скажем так, прожил бы еще лет 15, и при нем бы и Витте, потом Столыпин окончательно бы все это провели, то тогда все замечательно, все прекрасно. Но история не терпит сослагательных моментов. Да. Вот. Поэтому, исходя из этого, конечно, Николай Александрович Романов, при всем к нему, скажем, двойственном моем отношении, был человек, ну, мягко выражаясь, душечка. В плане того, что он был очень такой добрый, очень мягкотелый. Да, и вашим, и нашим. Да, он, ну, как бы сказать, а с нашим народом так нельзя. Наш народ любит, чтобы и когда-то и надо подзатыльник, и когда-то пинка, и когда-то сказать, родной, упор лежа принять. Насчет раз и два и опускаемся, насчет три и четыре поднимаемся. По-другому не понимают. Вот. Поэтому вот эти все вещи, конечно, они дали тот результат. А заплывшая, зажравшаяся, псевдорусская элита, которая в 18 веке, скажем так, формировала одни маразматические устои, а в 19 веке она деградировала. Они лучше говорили по-французски, чем по-русски. Так что у нас не было национальной элиты в этом понимании. У нас не было национального купечества, у нас не, в полном объеме. У нас не было национальной буржуазии. Не было. У нас была русскоязычная буржуазия. Вот. И у нас и верхушка, и дворянство у нас не было национально. Кто угодно, только, как бы сказать, не любовь в собственной стране. Заискивание, язык вот так, метров на 15-20, вот, облизывание. Как можно заключать договор с Антантой, страна, которая 3 года назад помогала вам, чтобы вы проиграли? Но это надо быть полным идиотом и полным политическим импотентом. Других слов я не нахожу. Ну, вот, так сказать, это такой взгляд, что ли, на вещи, которые нам рассказывает Олег Юрьевич Лютых. Фундаментальные вопросы. А я как бы хотел вот к другому тезису здесь вот перейти, Олег Юрьевич, в этой статье, что вот для того, чтобы не случился 17-й год, ну, лучше, наверное, произвести некие такие выборочные репрессии, которые, по мнению Андрея Фурсова, происходили у нас в 1937 году. И здесь, конечно, мы натыкаемся на очень такой большой спор, были ли эти репрессии там выборочными, и насколько они возможны сейчас, такие выборочные репрессии, а не пойдет ли там снова вот всех подряд в Сибирь, хотя мы-то, в общем, уже здесь, нам, слава богу, ехать некуда. Вот, что ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, 1937 год – это объективная закономерность, скажем так, срабатывание самосохранения той административно-командной системы, которая была в тот период времени. Почему? Потому что Ленинская гвардия, которая паразитировала на старых лаврах, которая была не способна. Она была способна разрушить, но нужно было мощную провести модернизацию. Для этого нужна была другая категория. А это та же категория дармоедов-тунеядцев, которые как вот сейчас как вот у нас есть. Там сидят, например, в той же «Единой России». Они же ничего не делают. А, даже как КПСС, партноменклатура. Они же паразитировали. Вот. Поэтому, естественно, ни за что не отвечали, а пользовались всеми плодами распределения. Как в политическом, так и в правовом, так и в экономическом аспекте. Поэтому, естественно, что Сталин как человек-созидатель, ему необходима была новая категория. И, естественно, добровольно и, скажем так, демократично никто уходить не собирался. Поэтому, естественно, что нужно было решить эти вопросы теми методами, которые в свое время делали эти люди по отношению к другой категории населения. Вот, поэтому они получили возмездие, они, скажем так, заработали ту кровь, которую они сами создали, и в годы гражданской войны, и в 20-е годы. Ну, чего греха таить, от красного террора совокупности погибло более 2,5 миллиона, это по оценкам даже, скажем, наших отечественных, а от белого террора, ну, около 900 тысяч. Ну, в любом случае, гражданская война – это страшная вещь, особенно в такой стране, как Россия. Вот, поэтому, естественно, что возмездие, оно, как бы сказать, должно было осуществиться. Но помимо возмездия происходила и замена управленческого аппарата, которые должны были заниматься теми текущими вопросами, которые стояли перед страной. Это и модернизация, это и мощнейший экономический скачок. По-другому, конечно, они не могли этого сделать, потому что ситуация была, и люди были совершенного, скажем, уровня формирования и мировоззрения. И поэтому, естественно, что тут были и, скажем, закономерные, ну и перекосы были. Естественно, от этого никто не застрахован. Да, и, скажем, головокружение было, и другие вещи, ну, тоже небезызвестный, скажем, разоблачитель личности Никита Сергеевич Хрущев, но он подрезал «Мама, не горюй» на Украине и московскую партийную организацию. Ну, он поработал-то не Да, он поработал капитальнейшим образом. А 1938 год, когда уже, да, новым наркомом внутренних дел назначили Лаврентия Павловича Берия, он пересмотрел более 200 тысяч дел. И люди были выпущены. Вот почему-то наши либералы и антиберевцы вот умалчивают об этом. А Лаврентий Павлович, как бы сказать, вот эти все вещи. Кстати, в 1953 году, уже после смерти Сталина, он настаивал на объединении Германии и настаивал ликвидации ГУЛАГа, это заслуга Берии, потому что он говорил, подневольный труд, он, как бы сказать, недостаточно эффективный. Это тоже, как бы сказать, все эти вещи. Но там же была целая плеяда других деятелей, у которых по локоть в крови больше было и захлебывание, и так далее. Тот же Тухачевский, извините меня. Кто устраивал систему заложников в Тамбовской области? Кто газами травил русских крестьян? А потом, извини меня, ты, парень, получил все, что ты должен был получить. А не говоря уже, скажем, о Якире с его кровожадными китайскими наемниками, которых называли красными китайскими добровольцами. Что они вытворяли? А давайте посмотрим, соответственно, к венграм вместе с товарищем Белокуном, когда Хорти их разогнал к чертовой матери, 133 дня они там прокукарекали в 19 году, потом они слиняли, ребята. А что землячка вытворяла? Тут ее удальцов правнучек, да, как бы сказать, бегает, прыгает, да? А что твоя бабушка вытворяла в Крыму? Внук за бабушку. Нет, милые не мои. Отвечу, а нет. Это та же линия, методы те же. Методы те же. И поэтому, исходя из этого, в 37-м, ну, мягко говоря, их почистили не до конца. И вот эти пупырыши, они вылезли, скажем так, после 20-й съезда, эти пупырыши уничтожили самую дееспособную часть управленческого государственного аппарата. Эти пупырыши устроили перестройку. Это все одно, как бы сказать... Ну, там главный пупырыш – это Никита, конечно. Ну, почему же? Главный пупырыш там был и до Никиты, товарищ Троцкий, и товарищ Бухарин, и товарищ Зиновьев там, и товарищ Ворошилов местами, которые, как бы сказать, эти все вещи давали, и многие-многие другие. Поэтому вот этих вещей очень много. И на сегодняшний день эти пупырыши, они, как бы сказать, паразитируют на теле России-матушки. Ну, вот скажи, пожалуйста, то есть можно ли рассматривать саму идею вот такого, знаешь, очищения аппарата, что вот это вот была такая плодотворная идея 37-го года, только плохо осуществленная? Ну, она, скажем, была, с моей точки зрения, на 60-70% достаточно эффективна, а 30%, конечно, это большой жирный минус. Вот с моей точки зрения, вот так вот. А на сегодняшний день, ну, Путин вынужден будет проводить данную ситуацию, потому что другого пути и нету. Эти ребята обнаглели, эти ребята добровольно никаких выборов они там не сойдут. Да, надо перераспределить. Но об этом и Делягин уже регулярно и систематически говорит об этом, и Глазьев, соответственно, упоминает механизмы регулирования, перераспределения и налогового бремени и, соответственно, других вещей. Вот классический пример – город Красноярск. Я тут с рядом депутатов говорил, с разных фракций, вот, чисто случайно. Вот у нас муниципальный транспорт, да, и у нас частный транспорт. Муниципалы платят около 500 миллионов рублей налогов. Налогов. А их всего там в пределах 25-30%. Все остальное – частники. Частники – 2-3 миллиона. Вот, пожалуйста. Ну, а ведь... говорят, откуда брать деньги? Но вот ведь... это только маленькая, Олег прималенькая Ильич... сфера деятельности. Ну, как говорил поэт, значит, это кому-нибудь нужно? Вот как раз эти люди не понимают, они меры не знают. Поэтому с этими людьми надо четко и конкретно, есть постановление, скажем так, создать службу, наделенную полномочиями, там, потому что нынешняя ФСБ не способна при всех нюансах, хоть даже им дай команду, они способны только на Геленвагенах там и прочее. Ну, вот поросль идет, как бы, что, они родину, что ли, защищать будут? Вот. Генералитет наш, он тоже продажный, он как и был. Вот. Ну, небольшая часть там, которых людей, которые, скажем так, ну, будут. Большая часть за заработную плату. Ну, вот классический пример там. Реальные факты с Крымом, да, вот там 2 года там гудели. Вот. Кто за, кто против. Ну, это естественный момент для России. Вот. А там еще советские офицеры, которые присягу Советского Союза принимали, потом Украины, потом лапки кверху и приняли присягу России. 3 присяги, 1 человек. Ну, ребята, клейма негде ставить. Ну, давай сейчас сделаем небольшой перерыв, как раз на тоже такое вот важное объявление от одной известной партии. А потом вернемся в студию. Я Я выступаю за край, где личность и достоинство священные. Каждый человек – ценность и смысл всей государственной политики. Конституция России соблюдается и исполняется. Яков Оленов. Избирательный округ номер 3. Фундаментальные вопросы. Ну что же, мы продолжаем нашу программу «Фундаментальные вопросы». В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Олег Юрьевич, итак, вот мы переходим к главной части нашего балета. Итак, мы выяснили, что на сегодняшний день у нас ситуация действительно так не очень сильно отличается от того, что было накануне 2017 года. Это правда. Такие совершенно компрадорская зажиревшая буржуазия, совершенно чиновничество, которое работает на свой или какой-то очень узкокорпоративный интерес, совершенно не способный к управлению аппарат и так далее. В общем, нечего перечислять. Вопрос возникает, что да, действительно, надо что-то менять, иначе тут начнется как бы вот буза, и это нехорошо. Менять, вот скажем, почему у нас в заголовке, кстати, нашей программы там было написано «Новая опричнина». Ну вот, допустим, как царь наш Иван Васильевич Грозный. Кстати, 7 октября, сентября в Орле, наконец-то, ему должны вот, памятник. Мы его и помянули, кстати, да. С тобой, да. Мы, кстати, об этом с тобой тоже говорили буквально еще, по-моему, года два назад. Еще вот этой статье, которую мы сегодня обсуждаем, даже и... Да, в одной кофейне, да, города Красноярска. Да, в замысле не было, а мы уже об этом с тобой говорили, ты высказывал вот эти вот мысли. Итак, ну, приятно, черт побери, теперь уже люди там более раскрученные говорят тебе вещи, о которых я там скромно упоминал. Это надо просто, видимо, да, было тебе как-то тоже раскручиваться, потому что мысли у тебя... Не, ну я думаю, со временем мы раскрутимся хлеще, чем Соловьев, и поэтому будут обращать внимание там к передачам, которые ведет Тихомиров, Федоров, Лютых и так далее. Не, я реалист. Ладно, хорошо. Ладно, вернемся к теме. Итак, вот у царя Ивана Васильевича Грозного была проблема с боярами. Тоже действительно тащили все под себя. Никто не хотел ни воевать, ни работать. А времена были суровые. Значит, и нужно было на кого-то опереться. Соответственно, Иван Васильевич берет там таких людей молодых. Создает механизм. Да, создает некий механизм. То есть отделяет вот некое, значит, вот оприч, это называется, так сказать, вот участок, что ли. Да, наделение... экономическими, имущественными аспектами. Да, такая новая экономическая зона где-то даже, да, в определенном смысле, при том, что, значит, управление все, соответственно, передает своим помощникам новым, вот этим молодым, которых называли опричники. И вот у них, значит, потом начался, конечно, конфликт, а поскольку, когда Иван Васильевич умер, то к власти-то все равно бояре обратно пришли, то эта вот эпоха опричников, она осталось в русской истории как некое такое кошмарное время, не дай бог. То есть у нас ругательное слово «опричник». Ну, по-разному. Ведешь себя как опричник. Нормально, кстати. Пришел во двор там. А опричник – это человек, который четко поддерживает того, кто его наделил всем этим. Итак, значит, у нас на сегодняшний день тоже вот такая странная ситуация. Я бы даже сказал, отвратительная ситуация. Мерзопакостная. Мерзопакостная, да, работать никто не хочет. Нет, дело никто же не хотят. Вернее, работать-то хотят, да, но не дают работать. Да, честно, вот на сегодняшний день парадокс, что человек хочет честно работать, он ни черта в стране, собственно, не получит. И дальше, Олег Ильич, возникает ситуация. Значит, да, надо на кого-то опереться для того, чтобы провести вот какие-то серьезные управленческие реформы. Даже просто разогнать этих. Да, совершенно верно. Ну, кто-то же их должен разгонять. Потому что сами себя они, естественно, разгонять не будут. Я даже думаю, что они будут сопротивляться. Разумеется. Там есть, как говорится, за что держаться. Ну, там просто можно по-другому спросить. Вот, кто будет спрашивать? Вот вопрос, где этих людей взять? А эти люди есть. Ну. Проблема заключается в том, что мы неоднократно говорили, что Владимир Владимирович Путин, человек, который на сегодняшний день обладает... Национальный лидер. Да, национальный лидер, это реально. Он обладает очень определенной большой популярностью в разных слоях населения. То есть в совокупности до более 50%. То есть у него есть вотум доверия. Он, соответственно, берет на себя эту функцию, назначает людей, которые, для которых понятие «Великая Россия» не пустые слова, которые четко понимают все эти вещи, назначает главой кабинета министров Сергея Юрьевича Глазьева. Вот, а Сергей Юрьевич Глазьев, скажем, взаимодействует с комитетом национального спасения, условно говоря, снова я причиной, в рангах наделенных полномочий и говорит, что вот мы проводим вот эти реформы, достижения, а вы, ребята, следите за этим. Ну, это, скажем, наименьшие издержки. Ну, ты же понимаешь, что обычным бюрократическим путем здесь ничего не сделаешь. Нет, я говорю не бюрократическим путем, я говорю о наделении особых полномочий. Угу. Вот. Просто Глазев говорит, мы проводим эти, а Владимир Владимирович говорит, Сергей Юрьевич, а кто мешает? Он говорит, эти. Вызывают нового Малюту Скуратова. Говорит, есть вопрос? Есть проблема. Есть кандидат на Малюту? Есть. Элементарно. Даже я готов эту функцию. Вот оно что. Не, серьезно, кроме шуток. У меня хватит и воли, и людей в хорошем смысле этого слова. Вот, тем более у меня репутация, скажем так, от Горбачева до Путина. Я детей учил, когда другие страну растаскивали. То есть я так понимаю, что должен быть вот такой некий комитет. Комитет национального спасения. Да. Совершенно верно. И, ну, например, такая вещь. То есть он смотрит, так, товарищ, у тебя имущество, да, скажем, ну, больше, чем на 10 миллионов. Это совсем как бы много. Хотя, может быть, и на 5 достаточно было бы, да. Приглашают его к себе и говорят, вот вам 3 дня сроку, вы, пожалуйста, докажите, что вот правильно, это имущество, правильно, да, да, вы нажили благодаря совершенно либо верно собственному физическому, да, труду, либо интеллектуальному правильно труду. Правильно, да. Вот если все вы это докажете, мы прекрасно вам в ножки поклонимся, да, и дадим аусвайс. Это первый. Далее налоги, второй момент. Третий момент. Не надо никаких лагерей. Mm-hmm. Не надо никаких там, скажем, дополнительных. Просто у людей все это национализируют. А если люди оказывают сопротивление, в реальном смысле, их просто уничтожают. И все. Но это единицы. Это единицы соответствующим образом. Да, пересмотреть надо эти аспекты, даже когда Борщевский у Соловьева там. Вот он знает многие вещи про Ходорковского, которые даже другие не знают, но, милый мой. И, знаете, не надо пересматривать, надо пересматривать. Mm-hmm. Надо, потому что как вы собираетесь вкладывать... Ну-ка ему-то не надо. Да, ему-то не надо, да, тому же Борщевскому, да, или прочее. А основной массе населения надо, потому что это, соответственно, если мы провозгласили, что мы, ребята, условно говоря, являемся правопреемниками Советского Союза, значит, все вопросы пересматриваются. Закон о люстрации надо провести. Соответственно, денофикации прочие нации и так далее, и тому подобное. Я же немножко утрирую, но это факт. Для того, что, условно говоря, так, родной, иди сюда, так, ты был работником? Да, был. Ты здесь был? Так, был. Ну-ка сюда иди. Это преступный, ну, буржуазный. Виновен в, раз, все, так сказать, да, в разрухе, да, страны, да, да, да, да, в 91-м, да, году. Совершенно верно. Вы допустили то безобразие, и сейчас вы все, ребята, под корень, все соответствующим образом дали там. Даже можно гуманно дать ему там 30-40 тысяч пенсии, все остальное... Государственный карман. 30-40 тысяч пенсии, Олег Юрьевич, тебя сейчас это... вот люди послушают и скажут, нифига себе. Нет, а как вы хотели? Заломил. Нет, если я говорю, если он как бы сказать, да, я 12, там, как всем. Ну, можно даже 7, ладно. Или 7. Вот 7 можно, это нормально. Да, ну, значит, тогда, Олег Юрьевич, проще... И скажем, разрешение работать. Да, разрешение на смерти работать. Можно даже, видите, вы даже более жесткими как бы моментами предлагаете. Нет, я разрешаю работать до смерти. Они-то не разрешают, а я разрешаю. Да, вот и все. Вот, ну, естественно, те, которые вот категории населения, которые занимаются, скажем так, педофилией, те занимаются, скажем, расчленением, вот, наркоманией и прочее, безжалостно уничтожение под корень. Безжалостно. Никаких там оправдательных моментов, никаких медицинских моментов. Ну, это... как в Малайзии. Вот, да. Поймали и все. Да, соответственно. Да. Коррупционеров, да, ребят, которых очень, да, показательные, скажем, процессы, показательные, как бы сказать, действия военных трибуналов, которые, условно говоря, показывают, что в стране начинается наводиться порядок для основной массы населения. Олег Ильич, а есть один нюанс. Ты знаешь, какое у нас население? Оно, когда увидит, что порядок наводят, ну, там одного взяли, второго, третьего, он подумает, о, надо поживиться. Нет, нет. Обычные простые нет, ребята. Нет. Раз на соседа вот сейчас... настучать. А, нет, это не будет восприниматься. Это не смысл опричины. Смысл опричины восстановить, создать механизм наиболее эффективного распределения того объема доходов, которые в свое время были незаконно нажиты. А на соседа все это даже отметается. Даже никаких моментов не нужно. Вот, рассматривается только это. И опричина при Иване Грозном, она рассматривала только эти вещи. Если вы посмотрите количество, кого они там, да, то за одну Варфоломеевскую ночь там несколько раз больше конечно, вырезали, да. Конечно. Вот там были, да, вот эти. А у нас нет, зная наш народ специфический, упаси Боже, вопрос заключается именно в этом. А это есть МВД, это есть прокуратура, это есть, соответственно, ФСБ и другие категории населения, которые получают бешеные бабки. Вот эти бабки должны отрабатывать. А вот если ты, парень, занимался крышеванием, другими вещами, сюда иди... И так далее, и тому подобное. А причина должна заниматься особыми действиями, связанными с исправлением ситуации. Так же, как ВЧК изначально создавали, по борьбе с саботажем, да, там, и контрреволюцией. То есть экономическая безопасность и политическая составляющая. Вопрос только все-таки... Не, издержки, конечно, будут. Где людей взять? Люди потому есть. Что, согласитесь, ВЧК создавали так, во люди что оно превратилось, есть. Это ясно. Люди есть, Олег Юрьевич, люди есть. Следственный комитет создавали, это чтобы все. Надзирать? Нет, это все фуфло. Сейчас сажаем следственный комитет. Надо убрать, скажем так, эту категорию. И надо, как бы сказать, это естественно. Понимаешь, вот в чем это как очень серьезный хирург особой категории. Понимаешь, даже как хорошего диктатора нация должна заслужить. Даже как особый хирург, это качественно точечный момент. Понимаешь? То есть люди штучно наделены полномочиями. Если они не справляются, то их можно даже тоже ликвидировать, потому что они несут определенную серьезную ответственность. Ну, иначе, ребята, вас раскромсают к чертовой матери, потому что аппетиты из Запада, из Востока, угу. и с Юга – это реальные вещи. То, что Сирия – это цветочки. Ливия – это цветочки. Хохляндия родная, Хохланд, да, там, это самое, это цветочки. Кавказ – это цветочки. Если полохнет русский фактор, то мама не горюй, тогда уже ничего не надо будет. Тогда уже смешается с таким месивом. Это понятно. Понимаете? Так вот, исходя из этого, вот как раз новая причина, она должна выполнить вот эту штучную, угу. как в дартсе вот кидают, именно там 500 там, с копеечками и на убыль. Вы набираете. То же самое и здесь. А идеальных, скажем, механизмов не бывает. Другое дело, минимум отрицательных моментов. И вот эти минимум отрицательные моменты можно решить, исходя из реальной ситуации. Да, вор должен сидеть в тюрьме, он будет сидеть в тюрьме, да. Товарищ Грузев, ты должен своими женщинами было разобраться. Понимаете? То же самое и здесь. Да, издержки, они будут присутствовать. Что сейчас у нас творится? У нас сейчас количество заключенных зашкаливает, что при Сталине было. Но там еще были политические, а у нас сейчас политических там раз-два и обчелся. Ну, там бытовые, да, экономические. Да, вы понимаете? Вот в чем проблема-то. А что творится у нас 1,5 миллиона ребятишек в детских домах и так далее и тому подобное? Извините меня. А то, что человек в собственной стране не может честно, нормально заработать и нормально жить, это как называется? Вот за это надо отвечать. Да, за это нужен свой Нюрнберг, да, для своя опричина. Иначе захлестнет все к чертовой матери. Ну вот, Олег Ильич, наш президент, надо сказать, он такой-то мужчина брутальный и, в общем, такой мужественный. Вот. Но мне кажется, он все-таки мягкий. Вот у меня есть такой. Он мягкий, ощущение. Он либерал. Он мягкий человек. Он мягкий, да, он либерал. Он, конечно, может и строго, и прикрикнуть, да. и сказать. Но смотришь, скажем, ну, хорошо, там одного губернатора, вот сейчас вот была серия смен губернаторов. Но это одного так. убрал, на другое место поставил. Ну, ведь по-хорошему, неужели он не знает, что покопать все, любого губернатора, все а там все с карманов он высыпет? Он все знает. Проблема заключается в том, что у него нету вот этой структуры. У него нету целостной команды, которая была у Сталина. Вот у Сталина были сталинские соколы, если вы посмотрите, министры, их возраст, их эффективность. Ну, у нас достаточно давно ведь у власти, вот. Он мог бы и создать уже такую команду. Ну, вот о чем и речь. За это время Сталин уже войну выиграл. Да, и, скажем так, НАТО поспособствовало, что оно как раз создалось. А товарищ Сталин Варшавский договор так и не создавал. А зачем нам его создавать? Мы и так сильны. Вот. Поэтому вот эти все вещи, они, как бы сказать, наглядно демонстрируют. Да, в некоторых вариантах Путин Владимир Владимирович надо быть не просто брутальным, сильным, хорошим, но еще и надо быть орлом, как в фильме «Секретарь». Ну, вот, собственно, Олег Юрьевич, мы почти обсудили вот эту тему, и вот как раз, собственно, и Фурсов, о котором мы начинали в нашей программе говорить вначале, то он говорит, что вот кому сейчас проводить революцию, что надо революцию сверху. Да. Проводить, что русская власть носит строго персонализированный характер. Вот на сегодняшний период времени единственный человек, который должен это начать и который будет пользоваться поддержкой населения, это Владимир Владимирович Путин. Это реальные вещи на сегодняшний день. Ему надо сделать этот шаг. Этот надо шаг сделать, как вот у машины времени. Нужно сделать первый шаг. Да? Помнишь, такая композиция была? Ну что же, Олег Юрьевич, в общем, мы, наверное, обсудили с тобой тематику. Мы даже немножко ускорили, но тем не менее, в общем, нам достаточно. Ну, скажем так, в пределах отведенного времени мы, скажем так, затронули некоторые животрепещущие вопросы. Как говорится, будем ждать посадок. Тут не только посадок. Тут надо полный расколбас. Я хочу сказать, друзья мои, вот у нас еще время тут более чем достаточно. Мы, наверное, вот как раз в следующей программе, через 2 недели, с Олегом Юрьевичем планируем осмотреть, так сказать, итоги. Это как раз будет 16 сентября. Это конец, последний день ломки. А мы вечером будем сидеть. Политической ломки, да. И мы как раз вот будем уже говорить о каких-то итогах вот этой предвыборной кампании. Ну, мы можем сейчас уже, в общем, потихонечку начать, поскольку нам время позволяет. А это все в струю нашего разговора. Да, естественно, совершенно верно. Вот мы сейчас выбираем людей, которые идут во власть. Основная масса этих людей, к сожалению, оставляет желать лучшего. Да, вот одну подавляющие. Я так скажу, Олег Ильич, я когда иду по городу, смотрю плакаты, сейчас агитация в основном наружная, половину я не знаю вообще. То есть они как грибы выросли к выборам, вот конкретно. Вот. О чем речь? Про вторую половину я знаю не очень хорошие вещи. Там штампа негде давно ставить. Давно живу здесь, да. Там штампа негде ставить. И вот представь себе, ведь их все равно выберут, кого-то-то так выберут. Вот о чем и речь, что система деградирует, стагнация расширяется, а 99,99% кандидатов в депутаты... Угу. Это люди, которые идут для того, чтобы решить свои шкурные, узкие, экономические, политические интересы. И никто меня не переубедит. Ты прав, Олег Юрьевич, что основная масса, к сожалению. Почему? Потому что система разлагающаяся, поэтому система паразитирующая. Вот этот небольшой клочок вот этих, скажем так, клопов, которые кровушки насосались, но им мало. Они продолжают этим заниматься. А что хотел я еще сказать, Олег Ильич? Ну, мы об этом будем подробно говорить в следующей программе. Ну, раз есть такая возможность поговорить сейчас. Обрати внимание, вот у нас достаточно свободные выборы в этот раз. То есть никакого особого такого явного давления не присутствует. У нас Элла Памфилова, известный... Махровый либерал. Гайдаровского залива. Да, она в правительстве сейчас, у него сейчас, была. Она сейчас Чуровым у нас. То есть, ну, пожалуйста, никаких проблем. Законы, кстати, вот хотя стали достаточно жесткие такие, вот, ну, предвыборной агитации, то есть вот нельзя там кандидату с кем-то фотографироваться, нельзя кандидата там использовать... административный ресурс все равно Единая Россия использует. Ну, это нарушение, это откровенное нарушение. Не, ну, причем наглую используют. Но сам-то закон хороший, по большому счету, потому что, ну, вроде как, вот ты про себя и говори, что ты машешь там на Анатолия Петровича, например, там, или, не знаю, там, на Владимира Владимировича, он же не участвует в выборах, нет. Ты участвуешь, давай про себя и говори. Вот я они считаю, и говорят. Я считаю, все-таки в этом законе единственное, что вот мне лично не нравится, что убрали, вот что нельзя ничего говорить плохого. Ну, здрасте, ребята. Он что, ангелом родился? Извините, ребенка с голой жопой. Вот о чем и вот мы его сейчас тут видим. Ну, хорошо, хоть не с голым передом, да? Да, да. Это точно. А это, я считаю, неправильно. Мы должны объективно судить о человеке и его достоинствах и недостатках, а нам сейчас предлагают одни достоинства, которых на самом деле нет. Нету. Они же дутые. Я поддержу, вы без меня никуда. Галимая профанация. И это так неубедительно. Да, и не будет убедительно, потому что данная власть... в своей основной массе довела принцип «все продается в России, все покупается» до максимума. Вот до чего мы дожили. Ну, по сути, это приобретение вот мандатских, депутатских там мандатов, корочек. Ну, также, соответственно, расценка в день каждому там разносчику газеты там 700 тысяч рублей. Это дорого. Да, вот, там выбор – это дорогое удовольствие. О чем речь? А значит, он эти деньги где-то взял? Он их должен не просто оббить, он должен еще потом навар получить. Мы будем тоже об этом говорить, но там же еще жесткая система отбора накануне, собственно говоря. То есть нужно собрать какое-то приличное достаточно количество подписей. Один человек этого не может сделать. Он, значит, должен привлечь каких-то сторонников. А кто бесплатно будет делать? Ну, ладно, представим себе, что ты настолько крутой, как Ганди, понимаешь, что ты привлек к себе сторонников. Но эти люди будут ходить. Но они же не профессионалы. Они, ну, там запомнили, где-то промахнули, где-то что-то. И тебя зарубят на законных основаниях. Вот здесь вот не там галочку поставили, не там запятую, не там точку. И вот это крючкотворство на самом деле, оно как раз отсекает не тех у людей, у которых есть бабки, и которые купили спокойно эти подписи и обучили там специальных профессионалов, купили себе, а тех людей, которые действительно, вот, ну, вот ты бы пошел, и без денег тебя бы отсекли. А ты, между прочим, порядочный человек, как я считаю. Я ведь за тебя проголосовал. Спасибо, да. Олег Юрьевич, у меня нету 10-15 миллионов рублей. Миллионов. А так бы мы и так на них неплохо пожили. Ну что ж, друзья мои, вот это была программа «Фундаментальные вопросы». Сегодня обсуждали мы статью историка Андрея Фурсова. Чего нам ждать все-таки 37-го или 17-го года? Но хочется ждать хорошего. Да, Олег Юрьевич? Ну, в принципе, из двух зол выбирают меньше. Я лучше думаю, что все-таки вообще без зол бы как-нибудь... Нет, к сожалению, не получится. Ну что ж, друзья мои, ладно, будем готовиться, сушим сухари. Это была программа «Фундаментальные вопросы» с участием кандидата исторических наук, политолога Олега Юрьевича Лютых. Помогал ему я, журналист Олег Тихомиров. Всего вам доброго. До свидания. «Фундаментальные вопросы».